Знаешь, что он сказал мне? Нет, незачем передавать Эзре отцовские слова. Сейчас они казались Люку нелепостью, из тех, что ненароком срываются с языка. И вот теперь он, Люк, далеко-далеко от дома стоит и мямлит под добрым взглядом своего дяди. «Не могу объяснить», — вздохнул он. Но тут Эзра, как будто ему все стало ясно, мягко сказал: «Не принимай близко к сердцу, Люк. Это он просто так. Он не хотел обидеть тебя». «Знаю», — кивнул Люк. Эзра говорил с Рут по телефону веселым, нарочито невозмутимым тоном, будто ничего особенного не произошло. «Послушай, Рут, вот он здесь, передо мной, цел и невредим. Полицию? Зачем? Ну ладно, перезвони и скажи им, что мальчик нашелся, жив-здоров. Дескать, напрасно шум подняли». Люк слушал с напряженной улыбкой, как будто мать могла его видеть, и сосредоточенно перебирал телефонный шнур. Разговор происходил за кухней, в маленькой конторе. Эзра сидел за письменным столом, на котором громоздились поваренные книги, журналы, счета. Там же стоял цветочный горшок со шнит-луком, медная сковородка с потрескавшейся эмалью и вставленная в рамку газетная фотография. Двое мужчин в белых фартуках держат в руках блюдо с большущей рыбиной. Потом, видно, трубку взял Коди. Голос Эзры посерьезнел. «Может, Люк останется пока у нас?» — сказал он. «Пускай погостит немного, а? Надеюсь, ты разрешишь?» Люк почувствовал настороженность в сдержанном голосе Эзры, в его коротких фразах, и испугался. Отец не иначе как кричит на другом конце провода. Он бросил шнур и отошел к шкафу, сделав вид, что заинтересовался книгами Эзры. Ему было стыдно за отца. Но, похоже, никакого крика не было, потому что Эзра мягко сказал: «Хорошо, Коди. Да, я понимаю». Он повесил трубку и повернулся к Люку. «Они выезжают немедленно. Отец хочет сегодня же забрать тебя домой». Люк почувствовал, как в животе шевельнулся комочек страха. Отец, наверное, злой, как черт. И как он, Люк, только решился отправиться в такую даль? Один-одинешенек. Теперь ему казалось, что все это было во сне. В доме у бабушки по обыкновению пахло горелыми гренками. Все тот же сумрак по углам, все та же таинственность. Люк подумал, что, переехав в этот дом, будешь неделями, а то и месяцами натыкаться на незнакомые закутки и стенные шкафы. А что? Вот бы и правда переехать сюда и жить вместе с ними в уютной гостиной и тихой бабушкиной кухне. Бабушка суетилась вокруг него, выставляя на стол все новые яства. «Мама, успокойся, не суетись», — приговаривал Эзра. Но Люку нравилась эта суета. Нравилось, как бабушка вдруг отходила от плиты, чтобы погладить его по щеке и сказать: «Какой же он стал! Вы только посмотрите!» Теперь она стала ниже его ростом и здорово состарилась. А может, раньше он по молодости лет не обращал на это внимания? Что-то небрежное, торопливое было в ее прическе, в этом небольшом тугом пучке некогда золотистых волос и в изрезанном глубокими складками лице и в руках, морщинистых, испещренных темными пятнами. По беспрестанным поцелуям Люк понимал, что бабушка души в нем не чает, и недоумевал, как мог отец так ошибочно судить о ней. «Ишь, как у них ловко получается у твоих родителей. Приедут и сразу же заберут тебя», — говорила она. «А мы их не отпустим. Не отпустим, и все. Я сменю белье в комнате Дженни, а ты ляжешь в комнате для гостей. Ну, Люк, я бы ни за что не узнала тебя. Мы так давно не виделись. Встреть я тебя на улице, мне бы в голову не пришло, что это ты. Но я бы сказала, вернее, подумала про себя: Господи, да чего этот мальчик похож на моего Коди в детстве? Только этот блондин, вот и вся разница. Ёкнуло бы сердце, и я бы тотчас забыла об этом. Только потом, заваривая дома чай, подумала бы: постой-ка, Что это мне там померещилось?» Перл хотела переложить из миски в кастрюльку остатки отварной зеленой фасоли, но промахнулась и залила кухонный столик. Она тут же вытерла лужу бумажным полотенцем, приговаривая: «Ну что за глупая старуха? Небось, думаешь ты, глаза у меня уже не те, что раньше». «Нет, нет, Эзра, я сама, сынок». «Мама, почему ты не даешь мне похозяйничать?» «У себя на кухне я прекрасно управляюсь сама, Эзра», — сказала она. «Может, ты бы вернулся в ресторан? Надо же присматривать за своими работниками». «Ты просто не хочешь ни с кем делить люка», — пошутил Эзра. «Да, может, ты и прав». Она зажгла конфорку под кастрюлей. «Одно к одному», — сказала она люку. «Я так беспокоилась, просто с ума сходила, воображая, как мучается, как страдает наш Коди. Я так хотела быть с ним, но он, конечно, не разрешил мне. Такой уж он уродился, колючий, жесткий, постоянно настороже. И сейчас вот небольшое недоразумение или что-то там у вас тряслось. Да не смотри на меня так. Обещаю не задавать никаких вопросов. Эзра говорит, что это не наше дело. Но какое-то недоразумение привело тебя к нам. Не знаю, может, это ссора? Одна из Кодиных вспышек?» «Мама», — выразительно сказал Эзра. «И поэтому», — быстро продолжала она, — «в конце концов мы все-таки повидаемся с ним. Он сам явится сюда. Люк, скажи правду. Он не изуродован? Я имею в виду лицо. На лице нет уродливых шрамов?» «Только ссадины», — сказал Люк. «А от них следов не остается. Уже почти все зажило». Он с удивлением подумал, что и сам до сих пор не отрешился от образа изувеченного отца, хотя ссадины давно побледнели, отеки опали, волосы на голове, там, где была рана, отросли. «Он всегда был такой красивый», — сказала Перл. «Всегда». Эзра накрывал на стол, расставлял тарелки, раскладывал вилки, ножи. На плите шипела кастрюля. Люк уселся на кухонную табуретку и прислонился к батарее. Трубы и жесткие ребра батареи пробудили в нем воспоминания о старомодном уюте. Например, о церкви, где он побывал с одним мальчиком из детского сада, или о классной комнате в школе, где его второклассника застигла во время завтрака снежная буря, и он представил себе, что метель разбушуется, и все дети на много дней будут отрезаны от внешнего мира и будут пить из чашек горячий суп, который им принесут из школьной столовой.